«Хидан, отойди!» С нажимом и угрозой процедила Каланза, когда мужчина, преодолев никчемное расстояние между ними, присел на одно колено, оказавшись с ней на одном уровне. Голый торс был в опасной близости, малиновые глаза продолжали нездорово блестеть. «Мацураси, сейчас же свали от меня!» Пристальный взгляд заставил раненое всякими предательствами и разрядами сердца биться чаще. И Курами занервничала, хотя изо всех сил старалась скрыть это. Стало жарко, очень жарко, и страшно при этом. «Хидан, тело все еще было оловянным и не хотело подчиняться воле хозяйки. Желание поскорее отпрыгнуть или сбежать было временно невозможным и становилось острее с каждой секундой. Лицо Нукинина было в неимоверной близости, и Курами с Хиданом встретились взглядами. Между ними на миг что-то промелькнуло, копье. Из пореза на левой щеке тихонько потекла струйка, загрязняя и без того заляпанное чужой кровью лицо. Мацураси резво слизнул алую жидкость с лезвия, длинного и острого, пригодного для ближнего боя. А руки ошеломленно моргало секунд 10, прежде чем до нее начало доходить, что произошло, происходит и произойдет. Когда она подняла круглые, ошарашенные ситуацией глаза на напарника, то еще больше выпало из реальности. Ведь Хидан уже вывел на земле знак своего бога. Каланза видела множество ритуалов джашиниста, с отвращением наблюдала за расправой над, как говорил сам Мацураси, грешниками, даже жалела горе товарища, с фанатизмом причиняющего себе блаженную, снова же цитируя его, боль. И вновь это все происходит. Но неужели на этот раз грешницей стала она? Хидан сказала таким выразительным тоном, как бы имея в виду: «Ты вообще осознаешь, что делаешь?» Кожа его вмиг сменила цвет, приняв окрас, как у скелета. Он горько улыбнулся и намерянке. «Знаешь, Каланза», со вздохом начал Мацураси, устало и лениво, словно в сотый раз объяснял нечто очевидное маленькому ребенку. «А ты мне, блядь, и вправду нравишься. Всегда нравилась. Какого черта ты это творишь?» Ару не на шутку испугалась. Она нервно метала взгляд то на перевернутый треугольник в кругу, нарисованный чьей-то кровью на земле, то на Нукинина. «Ты симпатичная, да и твои подружки с сестрой тоже дохрена такие, но сблизился я почему-то именно с тобой. Хидан, убери этот знак», — разразилась в крике и Курами, пытаясь придать своему голосу строгости. Но испуг все равно был слышен в нем. «Сейчас же, выйди из хреного круга, ты понимаешь, что творишь». Вообще-то это было миссией Пейна. Джашинист будто и не слышал слов напарницы, хотя и смотрел на нее безотрывно. «Тогда мы должны были подружиться с вами и получить информацию. Вы ведь, стервы, все-таки что-то знали о нас, да?» А руки молча хлопала глазами. Хидан хмыкнул и махнул рукой. «Можешь и не отвечать, в принципе мне срать на это. Ты про то, что было 5 лет назад?» — осторожно спросила Ику. «Для нас прошло 2 года», — подметил он временную разницу между двумя мирами. «Хотя это херня. Суть не в этом. Ты хочешь убить меня?» Ответ был очевиден, но спросить было необходимо, как и узнать причину, соответственно. «На то воля Джашин Самы», — отозвался Мацураси и едва не пожал плечами, мол, ничего не поделать. В следующую секунду мужчина вновь посерьезнел. «Я обязан принести тебя в жертву. Джашин Сама этого требует. Да пошел в жопу твой Джашин». Хотелось выплюнуть это в лицо, но Ику воздержалась, чтобы не усугубить ситуацию. Почему я? Чем я насолила твоему богу?» Особенно выделилось последнее слово. «Завела между нами связь», — отчеканил он, как очевидное. А руки нервно усмехнулась. «У нас ничего не было, ты сам знаешь. Я, блядь, не про физические отношения. У нас вообще ничего не было», — поправила она свою предыдущую фразу. «Мы напарники, и на большее я даже не рассчитываю. У меня есть миссия, обязанности, проблемы. Мне не до любви, как и тебе. Скажи это моему сердцу». Хидан улыбнулся. И Курами потеряла дар речи. Выдвижное копье грозно сверкнуло на свету в руке джашиниста. «Вспомни, что я сказал тебе ранее. Знаешь, Каланза, а ты мне, блядь, и вправду нравишься. Всегда нравилась». А руки в мыслях истерично рассмеялась. Наяву так не получилось сделать, ибо больно. «Хидан, Хари дурью мается», — крикнула Ару, гневаясь. «Пошутил и хватит. Сотри чертов знак или выйди из круга». Но Нукинин бездействовал. И Курами вспыхнула с новой силой. «Мацураси, сейчас же прикро». Только присевшая на сухую землю птичка испуганно защебетала и снова взмыла в небо, прекрасно осознавая, что сейчас начнется заварушка, которую ей лицезреть не стоит. Старшая Каланза, по-прежнему сидя на коленях, ошарашенно глядела на Хидана, любимого персонажа детства и вот уже как целый год напарника. Он воткнул себе в живот копье и закатил глаза от нахлынувшего экстаза. На майке Ику в том же районе начало появляться огромное красное пятно. «Давай познаем боль вместе, а руки!» Взвизгнул фанатик и, заверещав от восторга, вынул оружие и засадил его с размаху себе в правый бок. Раздался противный звук пронзаемой плоти. Икурами замерла, безутешно смотря в пространство. И снова смерть дышала ей в затылок, гладя по плечу и ухмыляясь. Но было рано умирать, еще многое несовершенно в этом мире. Холодное дыхание шинигами исчезло, жизнь до сих пор теплилась в девушке. Ведь ее спасли. Герой. Добродетель. Нет, Кокузу. Что ты творишь, ушлепка кусок. Как ни странно, но это сказал именно казначей, а не Хидан. Последний, кое-как отойдя от жертвоприношения, неодобрительно уставился на напарника. Блять, Кокузу, чего тебе? Разговор товарищей проплыл мимо ушей и курами. Она смогла шевельнуться, смогла подняться на ноги и зажать кровоточащую рану в животе руками. Все тело жгло от боли, во рту не пропадал отчетливый привкус железа. В глазах постепенно темнело, голова кружилась, а руки сделала два шага назад, отступая. Ей безумно хотелось убежать с этого места. «Шуншин!» — кричал разум, веля свалить с помощью техники перемещения. «Чакры вполне достаточно. Нужно только сложить печати, всего-навсего 4 печати». Но руки дрожали, пытаясь остановить кровотечение из-за раны, оставленной Хиданом на себе и курами. Пальцы не слушались. Ару старалась меньше дышать, чтобы не причинять лишней боли, и оттого сознание совсем поплыло. «Кокузу, блять, ты не смеешь, я не закончил свой ритуал». Было последним, что она смогла услышать, а потом настала тишина. Свет вокруг погас. Тьма была повсюду. Проваляться в бессознательном состоянии, отдохнуть, восстановиться и набраться сил было попросту не суждено. И курами очнулась через пару минут и, еще до конца не придя в себя, смотрела на двигающийся серый пол. Она вновь закрыла глаза, все обдумывая. «А почему я передвигаюсь?» Внезапно настиг ее такой вопрос. И намерянка снова распахнула глаза и уже с недоумением поводила взглядом по округе. Темные стены, запах гнили, чувство опасности. Каланза была здесь раньше. Это место трудновато не узнать. Черный рынок. Веки были тяжелыми, как свинец, но осознание того, что она в логове Зангея, не давало Ару вновь погрузиться в спасительную темноту. Нельзя. Только не сейчас, когда опасность так близко. Зачем Кокузу несет меня туда? Каланза даже не нужно было видеть лицо того, на чьих руках она лежала. И без этого все было предельно ясно. Вдруг изменилась температура. Стало холодно. Противный запах усилился, и курами рефлекторно закрыла глаза, притворяясь спящей, едва только заметив спину Зангея. Тут же раздался его заговорщический, как у крысы, шепот, как у Зусан. Ошеломленный тем, что сделка все же состоится, он затаил дыхание, и курами Каланза леденяще произнес Нукинин. У Аруки на секунду замерло сердце, столько крови, она жива, пока дышит, он что, продает меня? И намерянка на какое-то время перестала дышать. Нет, Кокузу не мог согласиться, он не способен на такое. Пронеслась мысль, сопровождаемая немым истерическим хохотом. Но в памяти вдруг всплыло блаженное лицо Хидана, когда он приносил Ику на распятие к дьяволу, то есть к своему богу Джашину. В его искрящихся малиновых глазах не было ни раскаяния, ни горя, ни боли. Лишь восторг и экстаз. И курами напряглась. К чему все эти позитивные мысли? Не мог, не способен, нет, наоборот, для Кокузу деньги превыше всего, а для Хидана, его религия, как и для остальных Акацуки важнее всего собственные ценности, им всем в действительности все равно на иномерянок, которым они поначалу помогали из чувства долга, а Руки только поняла, что никто из Нукининов не поможет ей спасти Аи и убить Жанну, в этом мире каждый сам за себя, и глупо надеяться, что такие жестокие и хладнокровные убийцы будут помогать и защищать, если от этого для них не будет выгоды. И ты их хочешь спасти от погибели, с упреком напомнил внутренний голос. Да-да, отлично. И курами грубо положили на твердую, явно металлическую поверхность. Она вдруг почувствовала на себе чужой взгляд. Жутко захотелось вскочить и вмазать Зангею в лицо, но открытая рана в животе не позволила бы и дернуться. «Я обещал вам 35 миллионов». Занги направился в дальний угол помещения за кейсом. Какузу поддался вперед и пристально наблюдал за хозяином всей торговой точки. У Ару появился шанс сбежать. Чувствуя лишь острую боль и бешеный стук своего сердца, Икурами решалась на последний выпад. Сможет ли она молниеносно сложить всего 4 печати? Хватит ли ей сил и терпения? Успеет ли она применить Шуншин прежде, чем Какузу схватит ее? Каланза не была уверена ни в чем, но она обязана была попытаться. Аруки представила, к кому хочет переместиться. Сердце вот-вот готово было вырваться наружу, так сильно оно стучало. И намерянка крепче стиснула зубы, уже готовая к вспышке боли. Необходимы лишь 4 печати. Итак, пора. Сейчас или никогда. Икурами резко распахнула глаза и сразу сложила печать собаки. Затем быка. Какузу уловил движение краем глаза и, вмиг развернувшись, направил свои черные нити на напарницу. Печать птицы. Занги, держа в руках чемодан с деньгами, замер, будто спиной чувствуя, что происходит, и не осмеливаясь даже дышать. Нити были в метре от Ару, когда она сложила печать свиньи. Секунда на применение техники. Секунда на то, чтобы нити добрались до своей цели. Икурами крепко зажмурилась. Руку и живот будто подожгли заживо, боль буквально оглушила Каланза. Но девушка стойко терпела, моля лишь о том, чтобы дзюцу сработало. Но никакого характерного для сей техники хлопка она не услышала. Не почувствовала и легкого дымка, который должен был появиться ненадолго. А руки схватили. Секунды превратились в мученическую вечность. Темнота нагнетала. Ику. Прозвенел взволнованный голос. Икурами открыла глаза. Вместо серого потолка она увидела голубое небо. Вместо металлической кушетки под ней была горячая земля. Вместо нити Какузу ее держала Шизуи. Глава 30. Прозрение. Мицуми вскрикнула от неожиданности и ужаса, когда один из противников заломил ей руки за спину, едва не сломав их. Благо Шатон снова спас всю ситуацию. Высокий крепкий мужчина вмиг обратился розовой кристаллической статуей. Раздался легкий взрыв, и вот возле Айдай на земле уже был блестящий на солнце прах, которого ветер унес своим потоком секундами позже. «Ай!» – тихо вырвалось у Мицу. Она, поджав губы, потерла появившийся красный след на правом предплечье, будто это прикосновение могло хоть как-то помочь. Итачискисами уже закончили с остальными 10 оппонентами. Откуда они, спрашивается, вообще берутся? И с какой целью атакуют? Ответов Фукусана, увы, не знала. Ну ты и хилячка, расплылся в оскале Хашигаки, завидев, с каким бедолажским видом напарница оглядывает свои синяки. Такое детское ранение, а ты уже ноешь. Прости. Мицу поспешно выпрямилась, сделав вид, что у нее ничего не болит, хотя дело, конечно, обстояло иначе. Вы, иномерянки, такие слабые, как бы между прочим заметил синекожий, критично цокнув и закинув Самиходу себе на плечо. Сестер Каланза здесь не было, но он все равно обращался во множественном числе, словно все трое девушек сейчас внимали ему. Знаете, вы состоите в нашей организации только из чувства долга и солидарности лидера. Мицуми помрачнела, повесив нос. Кисами все продолжал размазывать ее гордость, как слизня. А пока вы для нас только обузы. Хватит, Кисами, резко оборвал его Итачи, стрельнув холодным укоризненным взглядом, не терпящим возражений. Нукинин тумана стиснул зубы, но, естественно, повиновался. Идти против Учихи и Шарингана опасно даже для такого здоровика, как Хашигаки. На пару секунд повисло молчание. Как ни странно, но его резво нарушил все тот же носитель легендарного дадздюцу. «Мне показалось странным это нападение», — заключил Итачи задумчиво, смотря в пространство. Мицу мысленно согласилась с ним, но при этом продолжала угрюмо молчать. Кисами издал смешок. Это значило что-то вроде: «Да брось ты или лол, параноик». Так или иначе мечник просто развернулся и зашагал на северо-запад. Айдай лишь поглядела ему в спину, а после повернула голову к Учихе и вдруг столкнулась с ним взглядом. В черных глазах витал сплошной мрак, однако иномерянка умудрилась заметить в нем что-то теплое, обращенное лишь к ней. Взор мужчины был таким многозначительным. Итачи обожал говорить что-то без слов, но не все его понимали, и Мицу в том числе. Она в ответ только смущенно улыбнулась и качнула головой. «Идем». Икурами ничего не снилось. Вокруг была лишь темнота, холодная и одинокая, как и сама девушка сейчас. «Ику». Сквозь тьму прорвалось жалобное скуление. Старшая Каланза разлепила точно оловом покрытые веки. Расплывчатый образ Шизуй предстал перед глазами, а руки лениво моргнула пару раз, чтобы белая пелена спала. Не прошло и двух минут, как девушка более-менее пришла в сознание. Спиной ощущалась твердая поверхность, шея затекла, продувала, до ужаса холодила, хотя солнце слепило в глаза, и курами поняла, что находится где-то, где я. Она с трудом сжала ткань рукой, то была кофта телеги. Младшая с перекошенным беспокойством лицом залечивала сестре многочисленные раны. Неужели сейчас это так важно? Взволнованно шикнула Тюка, и зеленое свечение вокруг ее кисти вдруг пропало. Ару, лежащая на ее коленях, нахмурилась. Ику, в чем дело? Что случилось? Что, черт возьми, произошло? Кто тебя так? Неужели снова Жанна напала? И курами была как с бодуна, правда? В дополнение к этому еще и вся израненная и побитая. Шизуй с несчастным видом смотрела то на страшный темно-синий синяк, окрасивший собою всю правую щеку старшей Каланза, то на серповидный след на шее, то на вдоволь пропитавшуюся кровью майку, добрую часть которой, к слову, пришлось порвать. Кто-то смачно врезал ее Аны по лицу, потом пытался задушить, а затем и в живот пырнул, чудом не зацепив жизненно важные органы. У телеги невольно защемило сердце. Ику вновь произнесла сдавленным, исполненным горечью голосом. Названная лишь поморщилась и поднесла руку к своему лбу. Она нащупала что-то холодное и влажное. По руке прошла дрожь. Девушка поморщилась, словно дотронулась до чего-то противного и склизкого, мигом отбросила от себя бинт и попыталась встать. Успела только подняться на локтях, как ее остановила Тюка. «Не надо, у тебя нехилая рана и вдобавок температура. Мне очень холодно, это озноб. Потерпи немного, скоро дам тебе варево». И курами недоверчиво покосилась на сестру, а после уже настороженно и на костер, где в маленькой кастрюльке что-то бурлило. Шизуй плюс готовка лекарства, ничего хорошего, но и делать было нечего. Все болело, щипало, холодило и кружилось, а руки с хмурым лицом завалилась и обратно на землю. Было твердо, неуютно и вообще плохо. Но тем не менее мутный сон сжалился над девушкой, поглотив почти мгновенно, стоило ей только закрыть глаза. Пахло гарью. Вокруг все было сожжено. Деревья, дома, люди. Вонючий серый дым валил отовсюду. И курами опасливо озиралась, идя прямо по покрытой пеплом тропинке. Вдалеке кто-то пронзительно кричал. Откуда-то справа просили о помощи. Севернее слышались рыдания. Но когда позади почудилось движение, а руки сразу среагировала и незамедлительно отскочила от потенциального врага, и он все же был, столбом стоя и пристально таращись. Черный плащ развивался, выставляя на обозрение помятые красные облака. Противная зловещая улыбка вдруг нарисовалась на двухцветном лице. Глаза цвета солнца ни черта не согревали, наоборот, вызывали только страх и отвращение. Один лишь вид Зицу пробудил в иномерянке бурю эмоций. Ее затрясло, зубы заскрежетали, по телу прошелся заряд молнии. Акацук неопределенно склонил голову на бок. «Ты!» — рыкнула Икуи, вскинув правую руку, использовала привычный недочидориган. Шаровая молния в этот раз приняла невиданные размеры, блистая и крича, испуская ошеломительную мощь и силу. Но когда Каланза уже хотела рвануть прямиком к ходячему алоэ, что-то пошло не так. Ее конечность скрутила неописуемая боль. Ару повернула голову и едва не вскрикнула от ужаса, завидев морду дракона вместо родной техники. Тварь, состоящая из молнии, рыкнула и вырвалась в небо. Она летела так высоко, пока не достигла нужной точки. Белые, как свет, глаза дракона впились в икурами. Девушка невольно отступила на шаг. Черно-белый ухмыльнулся этой картине. Взревев, как раненый зверь, дракон понесся на свою создательницу. Земля затряслась, воздух разрывался от разрядов, а руки вскрикнула при виде приближающейся пасти и в ужасе зажмурилась. Где-то рядом противно захихикал Зицу. Как же жарко! Раздраженно процедила Ику и хотела было привстать, но ей помешала страшная боль в животе. Старшая Каланза еле сдержала вскрик, лишь поморщившись, и завалилась обратно лежать. «Это из-за лекарства», — отозвалась Шизу и бережно провела рукой по волосам сестры. Они все спутались да слиплись от засохшей крови. Тюка дала Аруке еще пару минут, чтобы окончательно прийти в себя и осознать происходящее. Когда время иссякло, она подала голос. «Говори, что случилось? Что за выродки напали на тебя? Их было очень много. И где в это время, черт подери, шлялись те бессмертные ублюдки. И Курами бы выдала обреченный вздох от стольких вопросов, но сие действие уж слишком болезненное, особенно при том, что теперь даже дышать тяжело. Потому она лишь прикрыла глаза, обдумывая, что сказать. Но это же Шизуй. Говорить придется все и правду. Я жду, поторопили ее. На, Ару сделала недолгую паузу, сама вспоминая фрагменты недавних событий. Перед глазами всплыли уже убитые оппоненты. Тот страшный амбал и его хилый товарищ. На нас напали. Меня хорошенько потрепали, мне было тяжело вести бой. Вот же, вырвалась у телеги. Сидя подле сестры, она едва не скрипела зубами. Так ты же еще не оклемалась после той битвы. Тогда с хера ли ты, Ику, полезла в бой, если у тебя под боком было двое, чтоб их, убийц высшего ранга. Нет, дело не. В памяти всплыло то, как своевольничали ее техники молнии. В прошлой битве Райтон как с ума посходил. Ни одна техника не получилась без оплошности и самоповреждения. Или, я не знаю, ничего не знаю. С моей чакрой что-то произошло, я теряю контроль над стихийными дзюцу. Такое разве бывает? Шизуй вскинула брови. Немного подумав, попыталась дать диагноз. Наверное, все из-за стресса. Много чего произошло за последние недели. Нет, здесь что-то другое. И Курами вновь поморщилась, боль становилась все острее. Мне, я, кашляю. Кажется, я больна. Может, из-за этого моя чакра. Больна она, больна. Да ну ты брось. Выплюнула Тюка саркастически и взмахнула руками от негодования. Ты столько часов пролежала с температурой и ознобом, истекая кровью. Ты была не просто больна, ты умирала на моих глазах, а руки... Я... Нет, я имела в виду не это. До этого у меня были частые приступы кашля. Но Шизуй была непреклонна, гневаясь все сильнее с каждой секундой. Где Какузу с Хиданом? Как они позволили этому случиться? Почему тебе никто не помог? Почему тебе пришлось бежать ко мне Шуншином? Ару перестала дышать. Давай познаем боль вместе, Аруки. Я обещал вам 35 миллионов, Шизуй. Она прошептала так серьезно и холодно, словно открывала свою самую сокровенную, страшную тайну. Телеги замерла, не смея дернуться, в напряжении внимая. Хидан принес меня в жертву. Какузу продал меня хозяину черного рынка. Это от них, от своих же напарников, я бежала. Младшая Каланза обомлела, безучастно раскрыв рот. Короткое замыкание произошло быстро и, скорее всего, надолго. В этот момент и появился Акацук. Очнулась, и Курами вздрогнула. Она вновь не почувствовала приближение чужого очага чакры, Дидара. Он появился будто из ниоткуда, как и свойственно шиноби-профессионалу. В типичном черно-красном плаще, с довольным видом и ухмылкой на лице. Цукури был за спиной застывшей Шизуй, приближаясь к сестрам Каланза. Вы, иномерянки, такие проблематичные, да. И Курами помрачнела, но отмалчиваться не собиралась. Ты и сам таким был в нашем мире. Забыл. Подрывник нахмурился и злобно сжал руки в кулаки. Зная его воистину взрывной темперамент, старшая Каланза решила пойти на попятную. Она поджала губы и деловито отвернулась, все так же лежа на тонком спальном мешке сестры. Однако это наоборот подожгло фитиль. Дело бы могло дойти и до фейерверка, если бы Шизуй не пришла в себя. Дидара. Это было сказано так холодно и бесчувственно, что Цукури впервые в жизни стало жаль, что его называют полным именем. Укороченный вариант Дей всегда звучал тепло и ласково, особенно из уст телеги, он словно был ей кем-то родным и близким, и это почему-то грело сердце. Но страшное для Шизу стечение обстоятельств несколько недельной давности и глупое недопризнание в любви, к сожалению, заметно охладило ее. Дейдара вдруг призадумался, а чем вообще его привлекла эта девчонка, своей обворожительностью и жизнерадостностью, простым и милым видом, ослепительной улыбкой, причудливой неуклюжестью, звонким голосом и заразительным смехом, упорством и жаждой жизни. Вероятно, да, но теперь, все иначе. Сейчас младшая Каланза была у него перед носом, бледная, как смерть, бесстрастная, как истинный ниндзя, с пустотой в черных глазах. На лице расплылась дикая усталость. Усталость от жизни здесь, в этом проклятом мире. Дидара, громче повторила она, в который раз привлекая внимание к себе. Цукури таки вышел из раздумий и вопросительно заморгал. Поняв, что товарищ ни черта не услышал вопроса, Шизуй мрачно повторила. «Где Сосари?» «Данна». Блондин выдавил из себя ухмылку. Пока вы здесь приходили в себя, он уже нашел зверька. Кого нашел? И курами, в отличие от понимающей кивнувшей сестры, была совсем не в теме. Пятихвостого, пояснил подрывник и, завидев немой вопрос на лице старшей из сестер, вдруг решил перевести тему. Прищурившись, лукаво спросил: «А с тобой-то что, Хаем? Неужто Мацураси не уследил?» Каланза многозначительно переглянулись. Маска Шизуи на секунду треснула. Она, сидя спиной к напарнику, с еле скрываемым ужасом глядела на перевязанный живот старшей, где бинт уже полностью пропитался темной кровью. Тюка шумно сглотнула, а руки натянуто улыбнулась. Увы, кратко согласилась и неожиданно для Имата привстала на локтях, отчего-то вмиг всполошилась. «Тебе нельзя!» Обеспокоенная Шизу придерживала Ику за спину. «Я хочу в туалет», громко заявила. Дейдара на такой выкидон лишь вскинул брови. И курами вновь попробовала улыбнуться. «Если ты, конечно, позволишь». Намек был понят. Цукури поднял ладони, как бы сдаваясь, и, развернувшись, куда-то зашагал. Телеги помогла сестре подняться на ноги, став на время ее опорой, и они вместе направились к камню, самому громадному в округе. И курами с неприязнью сравнила его с тем камнищем, в который умудрилась впечататься тогда в бою, не совладав с покровом молнии. «Почему?» – тихо шепнула Тюка, еле ковыляя с ношей в виде своей двойняшки. «Почему? Зачем они сделали это? Ладно еще Кокузу, но Хидан. Мне казалось он. Я не думала, что он поднимет на тебя косу. Копье», – поправила ее Ару, грустно улыбнувшись. А руки за последние минуты улыбалась так часто и так искусственно, что Шизуи уже и не знала, куда деться. Аккуратно отпрянув от Имата и курами с подкашивающимися ногами оперлась о камень. Красные пятна на когда-то белом бинте, обмотанном вокруг талии старшей Каланза, стали еще больше. «Ику, ты мне ничего не объясняешь. Не здесь, Шизуи, только не здесь. Я уже не могу. Давай уйдем». «Куда?» Тюка растерянно огляделась в поисках другого, более подходящего камня. «Остальные все маленькие. Я не о камнях». Ару пристально глядела в упор. Глаза блестели от подступивших слез. «Я об организации. Давай уйдем из Акацуки. И курами». Младшая опасливо оглянулась, проверить, не рядом ли ошивается Дейдара. Но ничего блондинистого подле не виднелось. Шизуи повернулась и быстро зашептала: «С ума сошла. Ты же знаешь, чтобы уйти из Акацуки, нужно победить одного из них. Тогда не из-за от». Ику шмыгнула и сдалась. Выдержка ее разбилась на щепки, эмоции вырвались наружу. По щекам потекли слезы. Лицо ее сморщилось, и о руки, тихо всхлипывая, жалобно пролепетала: «Я не могу уже, Тюка, не могу. Я так устала от всего. Я хочу уйти от них всех. Тюка, Тюка, меня убили. Я еще жива, но меня-то убили. Хахидан, Кокузу. Я им доверяла. Я всегда им доверяла». Прослезилась Фишизуи. Она осторожно прижала сестру к себе, обнимая и утыкаясь в шею. «Этот мир убивает меня снова и снова». И курами тряслась, рыдая навзрыд. Сдерживаться уже было невозможно. «Он убивает, но я не умираю. Я постоянно остаюсь в живых, каждый чертов раз. Тише, Ару, тише. Рената, Дзиппа, Камиль, Тори, Аса, они все померли. Все. А меня, нас с тобой, постоянно, постоянно. Я не понимаю, не понимаю, почему именно мы, почему?» Горячие слезы все не утихали. Всхлипывать было так больно, но Аруки не могла ничего с собой поделать. Сестры стояли обнявшись еще с минуту, пока телеги не подала еле слышный голос. «Если мы с тобой постоянно выживаем, то...» Шизуи отстранилась от старшей и горько улыбнулась ей. «То тогда нам нечего терять». Смотря на покрасневшую, израненную и побитую врагами и судьбою Аны, Тюка поняла, что и как надо действовать. «Держись за меня, Ару», — сказала, прежде чем начать выполнение техники. «Собака, бык, птица, свинья, шуншин». И не стало сестер Каланза. Лишь тихий ветерок раздул ту пыль, что они оставили после своего ухода у того самого огромного камня. До слез знакомое место встретило двойняшек криком, визгом и лихо летящей посудой. Каланза повидали много за свои 20 с лишним лет, но уворачиваться от сковороды и чайника им раньше никогда не приходилось. «Воры, воры!» — хрюкала, точно поросенок, полная женщина средних лет. Визжа и разбрасываясь столь страшным чугунным оружием, она все пыталась ушатать незваных гостей, появившихся из ниоткуда в ее кухне. «Не видать вам моих денег!» «Ай!» – вырвалась у Шизуи, когда ложка угодила ей в самый лоб. Пошатнувшись, она на пару секунд выпала из реальности. И Курами, раненная жизнью, все держалась за сестру, как за спасательный круг, и не отпускала, боясь потонуть. Двигаться было больно и крайне тяжко, а замершая подле Имата мешала уклоняться от летящих приборов. «Нет, подождите, вы не так поняли», — воскликнула Аруи, поняв, что подскочить к женщине и нажать ей на сонную артерию не получится, взялась за переговоры. «Да погодите же!» Но женщина оказалась не из простушек. В иномерянок полетела не только посуда, но и другие попавшиеся под тяжелую руку предметы. Например, стулья. Под вопиющий глаз неизвестной Каланза выбежали наружу. Перед тем, как входная дверь окончательно закрылась, им вслед вылетел шлепанец с гневным криком. «И не возвращайтесь, поганые шиноби!» Сестры, хромая, прошли пару метров и обессиленно плюхнулись в тени небольшого деревца с пышной зеленой листвой. Атафаку встретил их весьма недружелюбно, а квартира Асы – новой хозяйкой, довольно злой и сильной хозяйкой. «Ты в порядке?» – взволнованно спросила телеги. На лбу ее красовался свежий синяк от ложки, кою метнули профессионально и метко минутой ранее, как сюрикен. А руки пыталась отдышаться, вспотев и заметно побледнев, развалившись у ствола. Она усердно прикрывала руками живот, где бинт уже не мог сдерживать кровь. Алая жидкость перепачкала собой все ладони старшей Каланза. И Курами закрыла глаза. Шизуи легко хлестанула сестру по щеке. «Только не теряй сознание!» Залепетала она и выудила из-под сумки свиток, в котором было запечатано все нужное для медицинской помощи. «Ику, слышишь меня? Не засыпай, не надо. Сейчас быстро залатаем тебя». Тюка аккуратно убрала руки сестры от открывшейся раны и принялась за лечение, применяя все свои навыки и ринин-дзюцу. Ару отвернулась, по просьбе стараясь в очередной раз не провалиться сознанием в темноту, и лишь учащенно моргала. В районе живота адски щипало, эта Шизу обрабатывала рану, заставляя сестру глухо мычать. «Потерпи немного», — мягко произнесла Тюка. Зеленое свечение легко обволокло ее кисть, а руки вдруг затряслась от беззвучного смеха. Младшая опасливо покосилась на нее. «Мы — часть Акацуки, зловещей преступной организации. А нас выгнали ложками и сковородкой, как каких-то бродячих шавок. Собак посудой не выгоняют, Ику». Как бы к слову вставила Шизуи, ничего не имея в виду. А руки все продолжала странно улыбаться, позволяя лечить себя, и смотрела куда-то в сторону. Сначала на свободно парящих в небе птичек, затем на тихо колыхающуюся из-за ветра листву, и лишь потом на вон тот дальний домик. Раньше Ару часто топталась у одной из тех дверей, нетерпеливо стучась. Хоть и с запозданием, но дверцу ей всегда открывала Аса. И Курами никогда не забудет ее веселую детскую улыбку и невинные изумрудные глаза. «Почему?» Спустя 5 минут молчания старшая Каланза наконец подала хриплый голос и устало воззрилась на сестру. «Почему именно ее квартира?» «Когда мне было плохо, зеленое свечение исчезло». Шизуи позволила себе улыбнуться. «Я всегда приходила сюда». И Курами молча сверлила сестру неопределенным взглядом. Та вздохнула и устало изрекла. «Нельзя здесь оставаться. Идем. Поищем гостиницу». Денег было немного, так что и номерок попался паршивый. Хотя этого стоило ожидать от гостиницы с креативным названием «Гостиница». Жалко оформленная маленькая комнатушка, где была одна жизнью потрепанная двуспальная кровать, старый холодильник с мертвой мышью внутри, еле дышащий стол со стульями и ванная комната, которую во избежание рвотных позывов лучше даже и не описывать. Шизуи угрюмо подумала, что любое из убежища Акацуки в 100 раз прекраснее, чем это жалкое подобие жилища. И Курами с обреченным вздохом уселась на стул, и он издал противные кряхтения. Старшая оперлась локтем о стол и прикрыла рукой глаза, начав о чем-то напряженно думать. Младшая суетливо нарезала круги. «Зря мы это сделали», — наконец заговорила Ару. «Акацуки теперь начнут искать нас. А когда найдут?» Она сделала многозначительную паузу. «Не ты, ни я не сможем дать отпора. Я часто пропадаю», — задумчиво протянула телеги и хотела было уже присесть на стол, посчитав свободный стул слишком никчемным, но тот опасно заскрипел, и девушка предпочла уж просто стоять подле сестры. Вдруг чихнув от пыли, она флегматично продолжила. «Например, днями ранее я отстала от Сосари и Дейдары, а после на меня с того ни с сего напали шиноби и вагакури, и...» Она отвела взгляд. «Я не смогла отбиться. Не смогла. а руки нахмурилась. «Нет, зато меня спасли Конкура и его команда». «Конкура». Ару нахмурилась еще сильнее, держа перед взором смутный образ кукловода из Суны. «Брат Гаары, ты встретила его. Хороший мальчик». Тюка усмехнулась. «Правда, в чем-то он меня все же подозревал. Вроде был расслаблен и все равно насторожен. Ждал от меня подлянки, но так ее и не получил. Сосари его увидел. Нет, мы расстались под утро, и я потом еще полдня пыталась отыскать напарников. Но Акасуна был злым, очень злым, как гепард, и чуть не проткнул меня своим хвостом». И Курами вдруг рассмешила столь экстравагантное сравнение дикой кошки с сосари, и она тихо рассмеялась. И Шизуи улыбнулась, довольная, что смогла развеселить сестру. Но такой легкой, непринужденной атмосфере не суждено было долго просуществовать. Она была расколота одной лишь фразой. «Ты». Тюка запнулась, ошарашенно смотря на руки старшей. «Тоже потеряла кольцо. Кольцо». Ару вмиг приняла серьезный вид. Взглянув на свою левую руку, она едва не подорвалась со стула. «Что за?» И Курами судорожно заметала взгляд по полу, выискивая любимое кольцо с надписью «Отхождение». Оно было подарено Пейном, не лично, конечно, но все же, и сделано из того же металла, что и его стержни. Нередко бывали моменты, когда благодаря этому кольцу лидер чувствовал, что и иномерянке плохо, и щедро делился с ней чакрой. Рвалась одежда и подсумки, терялись кунай и сюрикены, даже пара верных клинков была потеряна в последней битве, и только кольцо всегда было постоянной вещью для Ару, единственной постоянной вещью в этом мире. Старший Каланза вдруг стало отвратно на душе. «Невозможно. Оно было на мне только что, сегодня», — произнесла Аруки угасающим голосом. «Как так? Не волнуйся, я свое тоже посеяла на днях», — подбодрила ее телеги, пожав плечами. «Когда именно?» «Я обнаружила, что кольца нет, когда сидела у костра вместе с Конкура и его командой. После битвы. После битвы». И Курами хмуро буравила пол. Шизуи простодушно следила за ней. «Недаром мы сестры», — беззаботно хмыкнула младшая. «Не думаю, что это случайность. Ведь старшая прекрасно помнила, что и те шиноби, и вагакури напали молча и без причины. Хотя Хидан и сказал, что это друзья того жмурика, однако не было никаких пламенных речей и полных ненависти криков. Верните его. Куда вы его дели? Вы заплатите за это. Мы убьем вас. И тому подобное». Все те мужики молчали. Даже когда она убила того хилого ниндзя, его товарищ Амбал сразу остервенел, но не из-за смерти товарища, как сначала подумала Сику. Наоборот, от того, что Аруки не умерла. Может, всех этих шиноби кто-то подослал. Может, это кто-то из них украл кольцо во время боя. Но зачем? Это какой-то заговор против Акацуки. Или заговор Акацуки против них, и намерянок. И Курами издала обреченный стон и от стольких мыслей тяжелой головой плюхнулась на пыльный, еле стоящий стол. Шизуи лишь сочувствующе глядела на нее. И пока старшая скорбела по возможно украденному кольцу, телегия от безделья снова прошлась по их страшному номеру. Остановившись у кровати, она брезгливо рассматривала уже давно не белые простыни, грязные и нестиранные, и подумала, что ни Ику, ни она сама ни за что не лягут на это. Но Шизуи ошиблась, ибо лечь все равно пришлось, ведь через полчаса у Икурами снова поднялась температура, а руки учащенно дышала, словно задыхалась. Глаза ее были закрыты, она все-таки провалилась то ли в сон, то ли просто в бездонную темноту внутри себя. Телегия сидела подле кровати на стуле, каждые 3 минуты смачивая холодной водой бинт на лбу сестры. Таблетки и Курами была не в состоянии пить. Она полностью отключилась и не реагировала на просьбы младшей. Тюка вновь использовала Ирьонин Дзюцу, вызвав зеленое свечение вокруг кисти. Те ужасные раны на животе, что нанес ей Хидан, затянулись и больше не кровоточили, тем не менее жар все не спадал. Чуть позже Шизуи вдруг почувствовала, насколько сильной чакрой пылает и Курами. Эта энергия вызывала жар и теперь разрывала свою владелицу изнутри. «Ику, такое ведь уже было», — шепотом произнесла телеги, держа сестру за руку. Ладонь старшей буквально горела. «Помнишь, в самом начале, ты говорила, что температурила в Кумагакуре, а после такое случилось и со мной в Гуза. Что-то там было связано с неокрепшими каналами, 2 очагами чакры. Но ведь это было лишь в первое время после перехода в этот мир. Так что же происходит сейчас? Ничего не понимаю, ничего не могу сделать. Прости, я не знаю, чем помочь. Эти 5,5 часов Шизуй давилась чувством собственной беспомощности. Говорят, в самые тяжелые моменты ты начинаешь переосмысливать свою жизнь. И это чистая правда. Тюка с отрешенным видом все так же сидела возле сестры, думая обо всем и ни о чем. Мысли плелись то об одном, то о другом, вызывая депрессию.